Глава 30. Мила. Несмотря на свое неодобрение и раздражение поведением подруги, едва покинула спальню, тут же почувствовала угрызение совести. Может, не стоило так срываться? Надо стараться быть терпимей. Ну и пусть, что для меня ее переживания и очередная влюбленность кажутся несвоевременной глупостью. Она-то так не считает и искренне страдает. А я еще нарычала на несчастную девушку и ушла. Эх, вот прям конченно негодяйкой себя ощутила. Надо исправляться. Наверное, я слишком серьезно отношусь к нашим обязанностям. Возможно, напрасно. И на самом деле жизнь не вертится вокруг одной работы, какой бы ответственной и важной она ни была. Есть еще человеческое общение и подумать только – новый мир. Правда, учитывая постоянные наплывы пациентов, тяжело об этом помнить. Но ведь так быть не должно. Все решено. Как только с тяжелыми больными разберемся, потребую у магистров пару выходных, о которых предупредим всех заранее. Пусть отложат свои глупые споры и боевые действия, а мы с Зинкой устроим себе экскурсию, посмотрим, как здесь люди живут. Может, и несколько сувениров на память прикупим. Ага, только вопрос с зарплатой тоже следует решить. Положены ведь нам какие-то деньги помимо вознаграждения через 3 года. На булавки. Или нет? Значит, сделаем так, чтобы были положены. Размышляя и строя оптимистичные планы, спустилась на 2-й этаж, заглянула в операционную, чтобы убедиться, что там все убрано. Ведь, как показывала практика, это помещение может понадобиться нам в любой момент. Вот только картина была удручающей. Нет, к Зинке претензий никаких. Инструменты не валялись, нитки с иголками тоже, все спрятано по шкафам. Вопросы были к уборщику. На полу капли крови, грязные тряпки, пыль и грязь под недавно вставленным окном. Непорядок. А кто у нас уборщик? Правильно, Даниус. Ну да, полы помыть – это не девичьи сердца разбивать. Тут трудиться надо. Пф-пф, услышала приглушенное. Кажется, из шкафа. Открыв дверцы, обнаружила на полке надутую Клаву. Наконец-то! С облегчением выпустила воздух клизма. Я уж думала, про меня опять забыли. Не забыли. Слукавила я, ведь Зинке было явно не до нашей главной помощницы, и сразу перешла к делу. Рассказывай. А да что тут рассказывать? Отшили нашу девочку, причем довольно-таки грубо. Генерал этот ваш упрекнул ее в недостойном Лаиры поведении. Еще заявил, что его не интересуют легкодоступные девицы, готовые вешаться на каждого встречного. Зина молодец. Сначала сдержалась, не показала, как ее задели его слова. Убрала все инструменты, а потом, едва он вышел, разрыдалась и убежала. Печально сообщила Груша. Вот гад! Вспыхнула я, затем вздохнула и перешла к насущному. «А что пациенты? С чем поступали? Что сделали?» 5 рубленых ран с переломами, 3 ранения стрелами, ну и по мелочи, ссадины, ушибы». «Ого!» — обалдела я. «Бедная Зинка, вот натерпелась небось страху, так потом еще и Даниус со своими заявлениями. И как?» «Мы справились, хоть и с трудом», — с гордостью заявила Клава. «Конечно, если бы не мои советы». «Конечно». Не стала спорить я, в уме продумывая план действий. «Ладно, давай так. Сейчас возьмем у Юрсика успокоительное и отнесу тебя наверх к Зинке. Поговори с ней, попытайся успокоить, а я сделаю обход, назначение и присоединюсь к вам». Клава согласилась с моим планом. Юрсика искать не пришлось. Мы с ним столкнулись, когда я выходила из кабинета. Травник нес швабру и ведро, которое чуть не выронило от неожиданности. А это что?» – удивилась я, указывая на уборочный инвентарь. «И зачем?» Парень явно смутился, его щеки окрасил густой румянец. «Я это... приберусь быстренько, вдруг кабинет понадобится». «А почему ты?» – — спросила строго. «Других дел нет. И где Даниус?» Вопрос повис в воздухе, юноша отвел взгляд и промолчал. «Ясно. И часто ты выполняешь работу за него?» «Но он же генерал. Бывший, насколько я знаю», — поправила парня. «Хорошо, оставим пока этот вопрос. Ставь все здесь, а сам беги за успокоительным и захвати перо с бумагой. Встречаемся на этом месте через 10 минут». Мы вместе спустились на первый этаж, травник побежал в приемную, а я зашла в столовую, где упросила повара испечь что-нибудь сладкое для поднятия настроения подруги. Вайсик с энтузиазмом воспринял эту идею. Оказывается, он очень любит печь торты, правда, подобное удовольствие выпадало на его долю редко. У больных диета, да и повод нужен. Например, Всенародный день борьбы с козлами. Да-да, между прочим, очень важный день и чуть ли не главный праздник моего мира. «Все сделаю, уважаемая Лаира Мила, не беспокойтесь. Ничто не помешает отметить вам этот день, пусть и в Докрее. Через 2 часа сможете забрать десерт или спускайтесь с Лаира Зиной ко мне, заодно и поужинайте», — предложил повар. Ответив, что мы подумаем над его предложением, побежала наверх, по пути захватив успокоительное у Юрсика. Бедная Зина, видимо, устав плакать, сейчас лежала на спине и тупо пялилась в потолок. «Так, а ну прочь депрессию!» — воскликнула я, бухаясь рядом с ней и приподнимая, чтобы напоить отваром. «Оно того не стоит. Ты самое лучшее, и нечего на всяких идиотов, это невидящих, обращать внимание. Сейчас мы выпьем лекарство, ты немного поспишь, а я скоро вернусь и пойдем праздновать». «Что праздновать?» – удивилась подруга. «Как что? Международный день борьбы с козлами. Самый важный праздник нашего мира. Вот как отпразднуем, так и начнем бороться». Зина слабо улыбнулась, послушно проглотила успокоительное и тихо произнесла. «Спасибо». Я сжала ее руку в знаке поддержки, укрыла одеялом и оставила отдыхать. Сама же снова спустилась на 2-й этаж к ожидающему меня Юрсику, который в данный момент очень кстати о чем-то беседовал с нашим генералом. «О, Даниус!» — обрадовалась ему как родному. «Хорошо, что я вас встретила. Вы уже навели порядок в операционной?» «Нет? А почему? Были другие дела?» «Что ж, раз они закончились, будьте добры вернуться к вашим прямым обязанностям». «Каким?» «Так уборка, разумеется. Разве вы не уборщик?» «Ну вот и славно. Да, и еще, надеюсь, вам не нужно напоминать, что в палатах тоже необходимо наводить порядок. Минимум 1 раз в день, а лучше 2». Мужчина скрипнул зубами и окинул меня мрачным взглядом. «Это из-за вашей подруги?» Подозрительно сощурился он. «Нет, это из-за вашей работы, которая, между прочим, не выполняется должным образом». Сказала серьезно. «В моем мире, говорят, чистота – залог здоровья. Представляете, какой вред вы наносите больным своими действиями, а точнее бездействием? Полагаю, такое отношение недопустимо. Вы согласны?» «Вот и чудненько. Не смею больше вас задерживать. Юрсик, пойдем». Более не обращая внимания на генерала, я повела травника в ближайшую палату, затылком ощущая недовольный взгляд мужчины. «Нет, ну а что он хотел? Продолжать ничего не делать? Так не пойдет. И дело даже не в Зине. Этот разговор давно назрел. Вероятно, можно было высказаться как-то мягче и деликатнее, но если Даниус не придает этому значения, позволяя себе быть резким, то почему я должна? Нужно ведь говорить с человеком на его языке, чтобы тебя понимали, разве не так? Любите прямолинейность? Получите!»